Глава 51. Дамир, наши дни, южное побережье. Она лежала рядом, отвечала на поцелуи, потом обводила кончиком языка его губы и смотрела, смотрела в его глаза. В темноте радужка ее глаз казалась то серой, то темной, но Дамир знал, там синева, густая, насыщенная, разбегающаяся яркими васильковыми лучиками, заканчивающиеся ободком цвета индиго. Он знал ее глаза, все нюансы цвета и выражений. Одним движением подмял под себя, распластывая, слизывая со сладких губ стон, провоцирующий, дразнящий. Провел рукой по гладкой коже, утопая в тихих стонах, запахе ответной любви, спутывая дыхание, руки, губы, слезы, невозможно горькие, как хина. Двигался, словно от этого зависит жизнь. Не мог унять себя, остановить, даже услышав протест, даже поняв, что она отталкивает, не мог. Только зажал ее руки, закинув над головой, зафиксировал ладонью тонкие запястья, вдавил в пружинистый матрас и двигался, двигался, двигался, обезумевший, одурманенный ее откуда-то взявшимся криком наслаждения, такого острого, настоящего и от чего-то жалобного. И двигался, двигался, двигался, вколачивался, пока не открыл глаза прямо в солнечный свет. Дамира подорвала на собственной кровати. Под ним была Эля. Эля, Эля, Эля, Эля, Эля! Его рука сжимала тонкие запястья, губы рядом с его губами были зацелованы, волосы разметались по подушке, васильковые всполохи поведены поволокой вожделения. Сон, просто сон. Тот самый сон. Он качнул бедрами, двинулся с оттяжкой, потом резко вошел, чтобы выйти почти до конца, и снова войти. Еще раз, еще, еще. Сон, просто сон. Тот самый сон, навязчивый, сводящий с ума, бесконечно, еженочно. «Твою мать!» — подорвался он, подхватывая Элю, впиваясь ладонью в тонкую шею. «Переломить ничего не стоит». Одно сжатие, один поворот до щелчка. «Твою мать!» — повторил он, как заведенный. В голове отщелкнул тумблер. Листья отрывного календаря, кружащиеся, складывающиеся аккуратной стопочкой в дни, недели, месяцы. 39 недель с момента похорон Тима до рождения Серафима. 39 недель. Столько, чтобы выносить ребенка. Его ребенка. Девочку с рыжеватыми косичками, синеглазую, как ее мама. Сон, просто сон. Пусть и Близ засунет свою страшную пасть себе в задний проход, если это был сон. «Твою мать, Эля! Долго ты собиралась молчать?» Он увидел ужас в синих глазах, отчаяние, животный страх. Тут же отпустил руку, давя рвотные позывы при взгляде на красные пятна на белой шее. «Ты заберешь ее? Заберешь?» Отодвигалась Эля по дивану, натягивая на себя простынь. «Не забирай, пожалуйста, не забирай, не надо, не забирай!» Слышалось сквозь всхлипывание и покашливание. «Не забирай!» «Я не стану забирать у тебя Серафиму», почти по слогам ответил Дамир, силясь произнести спокойно, получилось, как у солдафона на параде, гортанный, невнятный, охающий звук. «Не стану, успокойся!» Подтянул на себя перепуганную до икоты женщину. «Не стану». «Она моя, моя девочка, моя дочка». «Твоя», — соглашался Дамир. «А чья еще, конечно, Элина. И его. Его, Файзулина Серафима Дамировна, названная в честь чудотворца». «Моя», — послышался упрямый писк. «Твоя», — еще раз согласился. «Почему мама плачет?» — раздалось сзади. Дамир резким движением перехватил покрывало, набрасывая себе на грудь, благо все, что ниже пояса, было скрыто простыней. «Ударилась», — с вымученной улыбкой проговорила Эля, судорожно вытирая слезы. «Палец ушибла». «Надо подуть», — деловито посоветовала Серафима. Забралась поближе к маме, начала старательно дуть и приговаривать. «У кошки боли, у птички боли, а у мамы не боли, и у кирпич не боли». «Не больно больше?» «Нет», — всхлипнула Эля, обнимая дочку. «Не больно». «Тогда не плачь». Не буду. Иди сюда. Дамир подхватил малышку, отвлекая. Он уже успел сходить в спальню, одеться, теперь показывал глазами Эли, что ей не мешало бы сделать то же самое. «Будем завтракать или смотреть «Холодное сердце»?» Зашел сразу с козырей, мгновенно переключая внимание малышки с ушибленного пальца мамы на сказку. Что и говорить, Олаф — отличный снеговик. Прекрасный помощник в деле отвлечения от обнаженной мамы в постели чужого дяди. «Холодное сердце». «Отлично, включай». Он протянул Серафиме пульт, и пока та разбиралась с кнопками, быстро собрал постельное белье и заправил диван. «О чем думаешь?» Где-то на середине мультфильма спросил притихшую Элю, в задумчивости разглядывающую тумбу под телевизором. Удивительной красоты конструкция. Серый металлик, стекло, саундбар. «Так», — неопределенно отозвалась она. «Так? Так, значит?» «Эля», — промурчал он в ухо. «Я жду». Она покосилась, окинула задумчивым взглядом дочку, перевела взгляд на него. «Нужен костюм Снегурочки из голубой парчи, с пуговичками-сосульками». «Вот как! Очень нужен!» — засмеялся Дамир, уткнувшись носом в растрёпанные волосы, источающий аромат горечи, заставляющий сердце биться на полную катушку. «Жить, любить, дышать!» «Серафима — лучшая Снегурочка, чтоб ты знал. Значит, завтракаем и едем за костюмом». А что он еще мог сказать?